Глава третья. Уроки. Худенький и лысый, он казался строгим благодаря синим очкам, скрывавшим его глаза. «Он придобрый, этот мсье Ратье», как бы угадывая мои мысли, тихо шепнула Нина и, встав со скамьи, звучно ответила, что было приготовлено на урок. Зато немец – злюка, так же тихо прибавила она, сев на место. «У нас новенькая!» – раздался среди полной тишины возглас Бельской. «А?» – спросил, не поняв, учитель. «Молчите, Бельская!» – строго остановила ее классная дама. «Всюду с носом!» – сердито проговорила Нина и передернула худеньким плечиком. «Мадемуазель Рен!» – вызвал француз. «Voulez-vous répondre votre leçon?» – отвечайте урок. Очень высокая и полная девочка поднялась с последней скамьи и неохотно, вяло пошла на середину класса. «Это Катя Рен!» — пояснила мне моя княжна. «Страшная лентяйка, последняя ученица». Рен отвечала басню Ла Фонтена, сбиваясь на каждом слове. «Трэ маль!» — «Очень плохо!» — коротко бросил француз и поставил Рен единицу. Классная дама укоризненно покачала головою, девочки зашептались. Той уже ленивой походкой Рен совершенно равнодушно пошла на место. «Принцесс Джаваха, алён!» «Княжна Джаваха», — снова раздался голос француза, и он ласково кивнул Нине. Нина встала и вышла, как и Рен, на середину класса. Милый, несколько гортанный голосок звонко и отчетливо прочел ту же самую басню. Щечки Нины разгорелись, черные глаза заблестели, она оживилась и стала ужасно хорошенькая. «Мерси, мон энфан!» «Благодарю, дитя мое!» — еще ласковее произнес старик и кивнул девочке. Она повернулась ко мне, прошла на место и села. На ее оживленном личике играла улыбка, делавшая ее прелестной. Мне показалось в эту минуту, что я давно знаю и люблю Нину. Между тем учитель продолжал вызывать по очереди следующих девочек. Передо мной промелькнул почти весь класс. Одни были слабее в знании басни, другие читали хорошо, но Нина прочла лучше всех. «Он вам поставил 12?» — шепотом обратилась я к княжне. Я была знакома с системой баллов из разговоров с Анной Фоминишной и знала, что 12 — лучший балл. «Не говори мне вы, ведь мы подруги», и Нина, покачав укоризненно головкой, прибавила. «Скоро звонок, конец урока, мы тогда с тобой поболтаем». Француз отпустил на место девочку, читавшую ему всю ту же басню, и, переговорив с классной дамой по поводу новенькой, вызвал, наконец, и меня, велев прочесть по книге. Я страшно смутилась. Мама, отлично знавшая языки, занималась со мною очень усердно, и я хорошо читала по-французски, но я взволновалась, боясь быть осмеянной этими чужими девочками. Черные глаза Нины молча ободрили меня. Я прочла смущенно и сдержанно, но тем не менее толково. Француз кивнул мне ласково и обратился к ней нешутливо. «Бренегар, петит принцесс, вузор ун реваль!» «Берегитесь, княжна, у вас будет соперница!» И, кивнув мне еще раз, отпустил на место. В ту же минуту раздался звонок, и учитель вышел из класса. Следующий урок был чистописание. Мне дали тетрадку с прописями, такую же, как и у моей соседки. Насколько чинно все сидели за французским уроком, настолько шумно за уроком чистописания. Маленькая, худенькая, сморщенная учительница напрасно кричала и выбивалась из сил. Никто ее не слушал, все делали, что хотели. Классную даму зачем-то вызвали из класса, и девочки окончательно разбушевались. «Антонина Вадимовна!» — кричала Бельская, обращаясь к учительнице. «Я написала красивый монумент. Что дальше?» «Сейчас, сейчас!» — откликалась та и спешила от скамейки к скамейке. Рядом со мною, согнувшись над тетрадкой и забавно прикусив высунутый язычок, княжна Джаваха, склонив головку на бок, старательно выводила какие-то каракульки. Звонок к обеду прекратил урок. Классная дама поспешно распахнула двери с громким возгласом. «Становитесь в пары!» «Нина, можно с тобой?» — спросила я княжну, становясь рядом с нею. «Я выше тебя!» «Мы не под пару», — заметила Нина, и я увидела, что легкая печаль легла тенью на ее красивое личико. «Впрочем, постой, я попрошу классную даму». Очевидно, маленькая княжна была общей любимицей, так как мадемуазель Арно, так звали наставницу, тотчас же согласилась на ее просьбу. Чинно выстроились институтки и сошли попарно в столовую, помещающуюся в нижнем этаже. Там уже собрались все классы и строились на молитву. «Новенькая, новенькая!» — раздался сдержанный говор, и все глаза обратились на меня, одетую в собственное скромное коричневое платьице, резким пятном выделявшееся среди зеленых комлотовых платьев и белых передников обычной формы институток. Дежурная ученица из институток старших классов прочла молитву перед обедом, и все институтки сели за столы по 10 человек за каждый. Мне было не до еды. Около меня сидела с одной стороны та же милая княжна, а с другой – Маня Иванова, веселая, бойкая шатенка с коротко остриженными волосами. «Власовская, ты не будешь есть свой биток?» – на весь стол крикнула Бельская. «Нет, так дай мне!» «Пожалуйста, возьми!» – поторопилась я ответить. «Вздор! Ты должна есть и биток, и сладкое тоже!» – строго заявила Джаваха, и глаза ее сердито блеснули. «Как тебе не стыдно клянчить, Бельская!» – прибавила она. Бельская сконфузилась, но ненадолго. Через минуту она уже звонким шепотом передавала следующему столу. «Медам, кто хочет меняться, биток за сладкое!» Девочки с аппетитом уничтожали холодные и жесткие битки. Я невольно вспомнила пышные свиные котлетки с луковым соусом, которые у нас на хуторе так мастерски готовила Катря. «Ешь, Люда!» – тихо проговорила Джаваха, обращаясь ко мне. Но я есть не могла. «Смотрите на Ренме, дамочки! Она хотя и получила единицу, но не огорчена нисколько!» – раздался чей-то звонкий голосок в конце стола. Я подняла голову и взглянула на середину столовой, где ленивая, вялая Рен без передника стояла на глазах всего института. «Она наказана за единицу!» – продолжал тот же голосок. Это говорила очень миловидная голубоглазая девочка лет 8 на вид. «Разве таких маленьких принимают в институт?» – спросила я Нину, указывая ей на девочку. «Да ведь крошка совсем не маленькая. Ей уже 11 лет», – ответила княжна и прибавила. «Крошка – это ее прозвище, а настоящая фамилия ее – Маркова. Она любимица нашей начальницы, и все синявки к ней подлизываются». «Кого вы называете синявками?» – полюбопытствовала я. «Классных дам, потому что они все носят синие платья», – тем же тоном продолжала княжна, принимаясь за бланманже, отдающиеся теорином. Новый звонок возвестил окончание обеда. Опять та же дежурная старшая прочла молитву, и институтки выстроились парами, чтобы подняться в классы. «Ниночка, хочешь смоквы и коржиков?» – спросила я шепотом Джаваху, вспомнив о лакомствах, заготовленных мне няней. Едва я вспомнила о них, как почувствовала легкое щекотание в горле. Мне захотелось неудержимо разрыдаться. Милые, бесконечно близкие лица выплыли передо мною, как в тумане. Я упала головой на скамейку и судорожно заплакала. Ниночка сразу поняла, о чем я плачу. «Полно, Галочка, брось, этим не поможешь», — успокаивала она меня, впервые называя меня за черный цвет моих волос Галочкой. «Тяжело первые дни, а потом привыкнешь. Я сама билась, как птица в клетке, когда привезли меня сюда с Кавказа. Первые дни мне было ужасно грустно. Я думала, что никогда не привыкну и ни с кем не могла подружиться. Мне никто здесь не нравился, бежать хотела. А теперь как дома. Как взгрустнется, песни пою. Наши родные кавказские песни. И только. Тогда мне становится сразу как-то веселее, радостнее». Гортанный голосок княжны с заметным кавказским произношением приятно ласкал меня. Ее рука лежала на моей кудрявой головке, и мои слезы понемногу иссякли. Через 10 минут мы уже уписывали принесенные снизу сторожем мои лакомства, распаковывали вещи, заботливо уложенные няней. Я показала княжне мою куклу Лушу, но она даже едва удостоила взглянуть, говоря, что терпеть не может кукол. Я рассказывала ей о Гнетке, Милке, о Габке и махровых розах, которые вырастил и Вась. О маме, няне и Васе я боялась говорить. Они слишком живо рисовались моему воображению. При воспоминании о них слезы набегали мне на глаза, а моя новая подруга не любила слез. Нина внимательно слушала меня, прерывая иногда мой рассказ вопросами. Незаметно пробежал вечер. В 8 часов звонок на молитву прервал наши беседы. Мы попарно отправились в спальню, или дортуар, как она называлась на институтском языке.